Вот вам село обыкновенное. Здесь каждая вторая баба была жена, супруга верная, пока не прибыло из штаба письмо, бумажка похоронная, что писарь написал в размашку. С тех пор, как будто покоренная, она той малою бумажкою пылится платьице бордовое, ее обнова подвенечная. Ах, доля бабья, дело вдовое, бескрайнее и бесконечное. Она войну такую выиграла, поставила хозяйство на ноги. Но как трава на солнце выгорела, то счастье, что не встанет наново. Вот мальчики бегут и девочки, опаздывают на занятия. О, как желает счастья деточкам та, что не будет больше матерью. Вот гармонисты гомон подняли, и на скрипучих досках клуба танцуют эти вдовы подвое. Что, глупо скажете? Не глупо. Их пары птицами взвиваются, сияют утреннюю зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького.